Матерь Агни-йоги. Воскресение Духа является целью всех великих учений. Эту идею он запечатлел в сердцах человеческих на века жизнью своей. Ради этого была принята позорная смерть. Всякое учение нуждается в утверждении не словами, но делами. Слова только тогда остаются надолго в сознании человеческом, когда сопровождаются фактическим утверждением. Он поистине собою являл тот свет, который он нес людям. Говорить об истине и являть собою истину далеко не одно и то же. Говорят об истине его учения множество, но являл собою эту истину в ее полном размере один только он. Потому так огненно и запечатлелась она в памяти человечества. Скажут, что из того, что запечатлелось, когда люди, называющие себя его последователями, яро попирают его учение делами своими и чудовищным человеконенавистничеством. Ответьте, завершающая кульминация того, ради чего приходил он на землю, еще не свершилась. Она свершится, когда придет срок».